и там они встречались несколько раз, но почему-то он совершенно не запомнил Бенкендорфа. Он помнил ее и до замужества на балах у русского посла в Лондоне, графа Александра Бенкендорфа, где величественная жена посла, урожденная графиня Шувалова, представила их друг другу. 9 лет тому назад. Ей тогда было 20, а сейчас ей 29. Он заговорил с ней об этих странных, незнакомых ему до того минутах беспричинной подавленности, которые, когда он остается один, просачивались или втирались в его воспоминания, незначительные сами по себе и потерявшие свои яркие краски, но милые ему. О старом Петербурге, который здесь в первые дни ожили в нем. Он был рад ей сказать об этих учащающихся затемнениях настроения, о которых своему старому другу сказать он не мог, об ужасно грустном чувстве, которое он испытывает, глядя на дома и памятники, на мосты и церкви. Почему? Ведь это можно все легко покрасить и обновить, и это непременно и сделают. А ему так все кажется непоправимо погибшим. Вся эта красота города, которой он любовался перед проклятой мировой катастрофой 1914 года. И энтузиазм, и восторг, и весь этот праздник, победивший революции, как-то вдруг для него померкли. Но она, железная, не оплакивала вместе с ним русское прошлое и не радовалась его радостью, когда он говорил ей о светлом будущем человечества, которому Россия указывает миру путь. Она, по своей врожденной способности делать все трудное легким и все страшное не совсем таким, каким оно кажется, не столько для себя и не столько для других людей, сколько для мужчин, которым она знала, что нравится, улыбаясь своей лукавой и кроткой улыбкой, уводила его то на набережную, то в Исаакиевский собор, в котором уже начинались работы для превращения его в антирелигиозный музей, то в летний сад. Там с легким шелестом падали листья, золотые и красные, и на заросших дорожках никто больше не ходил. Он провел в Петрограде 2 недели, он остался бы и дольше. Шумный уют дома на Кромерском был ему мил. Он был много лет связан с Ребеккой Уэст, от которой имел 6-летнего сына. Но отношения за последний год стали уже не совсем те, что были. Он разорвал с ней в 1923 году. Ее книги имели огромный успех у читателей. Ее окружали в Лондоне поклонники. Она становилась знаменитостью. Ее ловили издатели. И деньги сыпались на нее. И он стал с ней жесток и даже иногда груб. В Париже, где они недавно были вместе, в гостинице, когда он пошел к Анатолию Франсу, и она попросила взять ее с собой, он сказал, чтобы она сидела дома, потому что она там будет ему мешать, и все равно она недостаточно красива, чтобы идти в гости к Франсу. Как она любила его когда-то! Но он, кажется, убил эту любовь такими ответами, своей требовательностью к ней и несносными капризами. А она, больше чем им, сейчас увлечена пришедшей к ней славой. Он думал остаться дольше, но, приехав в Москву около 12 октября, увидел, что оставаться ему в этом городе не имеет смысла. Не с кем было спокойно посидеть, заводя длинные-длинные, блистающие умом и юмором, утопические разговоры, каким он был приучен в своем клубе в Лондоне, где все, начиная с Честерстона, были такими прекрасными и увлекательными собеседниками за бутылкой превосходного портвейна. С Лениным такой разговор оказался немыслим. Ему дали пропуск в Кремль, назначили час. До того он побывал в музеях, осмотрел город. После посещения Ленина 15 числа, в тот же вечер, он выехал обратно в Петроград. Ленина он назвал в своей книге «Россия во мгле» кремлевским мечтателем. А Ленин говорил о нем Троцкому как о мещанине, мелком буржуа. К Кое-кто старался развлечь английского гостя, но это не вышло. И Уэллс дал понять, что развлечения дело не спасут, что он убит тем, что русские совершенно не умеют разговаривать. Через 4 года после этого Троцкий писал в лондонском ежемесячнике, издаваемом английской компартией. «Я довольно отчетливо представляю себе эту картину. Британский салонный социалист, фабианец, автор фантастических романов и утопий, приехал поглядеть на коммунистический эксперимент. В том, что он сейчас пишет об этом, очень мало Ленина, но сам Уэллс виден как нельзя более ясно. Он жалуется, что Ленин был ему скучен и его раздражал. Скажите, пожалуйста, что, разве Ленин приглашал его? Разве у Ленина было для него время? Наоборот, в эти дни у него особенно было много дела. Он с трудом нашел час для свидания с Уэллсом. Это должно было бы быть понятным иностранцу. Но господин Уэллс, уважаемый иностранец и со всем своим социализмом, английский консерватор, да еще и империалист, был уверен, что делает большую честь нашей варварской стране и ее вождю, снисходя до посещения их. И от всей статьи Уэллса, от первой до последней строки, несет ограниченной, недопустимой самонадеянностью. Он вернулся на Кронверский, выспался и, отдохнувший, на следующий день опять стал бродить по городу. Он зашел в Кубу, которая помещалась в те годы в мраморном дворце на Миллионной, попал на заседание комиссии по усовершенствованию быта ученых и услыхал, что русским академикам нужны сало и мука, без которых они вымрут наступающую зиму. Каждый день учил его чему-нибудь новому, а он был жаден до нового и любил учиться. Мура переводил ему странные слова, о которых он и по-английски понятия не имел. Что значило уплотнение жилплощади работников умственного труда? Или кому нужен был керосин, о выдаче которого люди собирались хлопотать у Зиновьева? И зачем было беспокоиться о будущей принудительной расчистке улиц от снега с угрозой лишения прод-карточек, не вышедших на работу профессоров университета? Это были какие-то неинтересные мелочи советского быта, значение которых ускользало от него. Накануне его и джипа отъезда на Кронверском был устроен ужин. Собрали все, что было в доме, и из какого-то специального распределителя достали вино для проводов именитого гостя. Все были в сборе, кроме молекулы, гостившую родных. Мура, которая со дня приезда Уэллса перебралась из своей комнаты в комнату молекулы и спала там на тахте, теперь спала на ее кровати и была одна в комнате. В ее комнате опять жил Уэллс. Джипу после возвращения из Москвы снова дали комнату для гостей.